Всем здравия! На Народном славянском радио программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, и мы продолжаем наши беседы с Алексеем Орловым. Здравия, Алексей! Здравия, Елена! Здравствуйте, дорогие друзья! И вот о чем я хотела сегодня побеседовать, поговорить. У нас на радио очень много программ выходит на тему кооперации, на тему державного уклада жизни, на тему общинности, объединения. Это все замечательно, и все это, об этом подробно рассказывается. Но мне бы сегодня хотелось рассмотреть именно вот ситуацию каждой отдельной семьи, которая переезжает на землю или планирует переехать на землю. Потому что, как, к сожалению, показывает грустный опыт, при переезде на землю через какое-то время у людей происходит статистика разводов. Ну, такая вот грустная практика. Вот как ты думаешь, почему это происходит? Ты как сказала, в каждой отдельной семье, я сразу прикинул миллиарды людей и думаю, это нам каждого придется разбирать, стал делить примерно на 4. И мне стало как-то весело. А потом ты сказала, те, кто хочет переехать на землю. Но еще надо уточнить, переехать на землю где? В России или где? Или по всему миру? Ну, понятно, что про Россию будем говорить. Почему расходятся люди? Да потому что, наверное, нет цельного. Нет единого представления, нет единой идеи, ради чего все это существует. И когда нет единой идеи, тогда, в общем-то, и происходит разрыв. Семья тогда счастлива, когда они живут одним целым, когда они являются одним целым. Когда единого целого нет, то это уже семьей не будет являться, и развод – это только завершение на бумаге того, что есть в их жизни. Нет семьи. Ну а как же? Вот жили в городе, все замечательно было. У него своя работа, у нее своя работа, приходили, встречались, дети в школу ходят. Ну, в общем-то, все замечательно. А тут переехали на землю. Следовательно, получается, столкнулись с трудностями, с теми, которые не предвидели. Вот как их предвидеть-то, эти трудности? Давайте расскажу несколько примеров. Нет, один пример расскажу, чтобы не затягивать. Он показательный. Есть хороший знакомый человек, ну, золотые руки, хозяйственник, живет по совести, трое детей. И как он рассказывал его печальную, как на тот момент показалась история. Были молодыми, встречались, прочитали книги Анастасии. Показалось, что это вот наше будущее, этим надо жить. И я стал рассказывать своей будущей супруге о том, что мы переедем на землю, у нас будет своя ферма, у нас будет свое хозяйство, пчелки, куры, коровка. Ну, все-все-все будет. Будем выращивать экологически чистый продукт, будем его реализовывать, у нас будет достаток, и все будет хорошо. Жена с радостью приняла, эта идея казалась близка. Они нашли место в России. Россия наша большая, не буду пальцем показывать, где. Нашли это место и туда переехали. И началась у них жизнь, строительство вот этой фермы. Сначала все было хорошо, замечательно. Один ребеночек родился, второй, третий. А потом начались вопросы со стороны жены. Ну вот, хорошо, продукты у нас есть, деньги есть, земля есть, все нормально, хорошо. А жизнь-то где? Ну вот раньше мы с тобой ездили отдыхать, какие-то там интересные места по всему миру, путешествовали. А сейчас вот у нас уже трое детей, и мы не вылезаем с этой фермы. Мы как в ней вот сидим по уши, так и сидим. То посадка, то прополка, то окучивание, то корову, то там кур, то еще чего, то пчелы, то реализация товара, и нету жизни. Ну, она один раз сказала, второй, третий. Ну, а что он может сделать? Хозяйство же не бросишь, никому ему не доверишь, это хозяйство. И он сказал, ну ладно, что ты хочешь? Она говорит, я хочу вот в ближайший город хотя бы ездить, чтобы там мне как-то развеяться. Я же женщина, мне нужно какие-то клубы сходить, какой-то шопинг устроить, с кем-то пообщаться. Ну, хорошо, золотая рыбка, езжай. Она поехала один, второй, третий, десятый раз. А потом вдруг заявляет, что в ее жизни появился мужчина. Вот. Сошлись, все хорошо, все здорово. Он ее устраивает всем, потому что он отвечает тем интересам, которые у нее были в голове. И это не девочка 16-летняя. Им уже там, ну, за 30 обоим. И я тогда стал его спрашивать: скажи, вот ты расстроен? Он, конечно, говорит, расстроен. Жена приезжает, как на экскурсию ко мне сюда, на ферму, с детьми пообщается, опять в город уезжает. Ну, а кто виноват? Ну, сначала стал говорить, что да вот они все женщины такие, у них там за 30 голову сносят к 33 годам, и все, они сам забывают про все, и начинается у них вторая жизнь. Говорят, уверен, что это она виновата? Ну, да, так разберемся. Ты когда ей обещал золотые горы, ты ей что говорил? Ты же не говорил, что будешь в навозе сидеть постоянно, что ты будешь капусту там окучивать, картошку, колорадских жуков гонять, кур там пасти и прочее. Ты же говорил, хорошая жизнь будет. А ты спросил, что в ее представлении хорошая жизнь? Ну, простой вопрос ты ей задал. Вот я тебе хорошую жизнь обещаю. Ну, ладно, ты ей пообещал. Ты имел свое представление хорошей жизни. А ее ты спросил, что хорошая жизнь для нее? Нет, не спросил. Так получается, кто кого обманул? Ты сказал ей, что будет хорошая жизнь, но не сказал конкретно, что это будет за хорошая жизнь. А у нее представление о хорошей жизни – это поездки, это отдых какой-то, теплые страны, какие-то шопинги, тусня, может быть. И поэтому для нее вот это хозяйство было как некое дополнение к жизни, которое ей приносит, ну, как на работу. То она ходила на работу, ты ходил на работу, только в городе ходили на работу. А тут то же самое, такая же работа, только на земле. Но если в городе вы могли ездить в Турцию, на Багамы или куда-то еще, то здесь как-то не получается. Работа осталась, работа увеличилась, деньги есть, а жизни нет. Мало того, еще трое детей добавилось. Их надо покормить, за ними надо ухаживать, куда-то их отвозить надо, что-то с ними делать, обучать чему-то. И вот получается, что ее представление о жизни в конечном итоге совершенно стало расходиться с тем представлением о жизни, которое есть у тебя. Ты фермер, ну тебе нравится. Тебе нравится корову пасти, тебе нравится курей гонять, нравится это делать, это, продавать свою продукцию. Тебе это все нравится. Может быть тяжело, но ты этим живешь. Она-то живет другим. Поэтому, когда появился городской житель, она вернулась в то состояние, какое было у нее до переезда на землю. И она эту жизнь быстро, хорошую, легкую вспомнила. И все. Вот такой веселенький примерчик. И таких примеров я тебе могу привести огромное количество. В других поселениях происходит, это не инферс, а в поселениях тоже, происходит примерно то же самое. Прочитали книгу, приехали, поселение некое, где живут вместе. Общего дела нет, естественно, но живут вместе все дружно, как им на первое время кажется. Ты да я, да мы с тобой там песенки поем. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Костры, хороводы и прочее. А потом начинается правда жизни. Элементарная правда жизни. Что оказывается, надо и за огородом ухаживать. А у кого-то один, у кого-то два, у кого-то 4 гектара. Их надо и покосить. Там надо и за пчелками поухаживать, там надо прудик вырыть, и чтобы выдра рыбу не поворовала, и чтобы пчел медведь не разорил, или какие-то там браконьеры, или там воришки. Ну и прочее-прочее. А тут не урожай, тут еще что-то, а тут и дети народились. И начинаются те же самые вопросы. Вот мы, когда с тобой читали книги Анастасии, у нас было все прекрасно, хорошо. Мы находились в сказке, в представлении о том мире, в котором мы должны жить. А когда мы переехали на землю, как-то эта сказка стала разрушаться. Незаметно, потихонечку. В голове вроде есть, а практика жизни показывает, что нет. И сколько себя не уговаривай, сколько себя не представляй, что ты находишься в сказке, все равно так или иначе практика жизни, она более суровая. Потому что когда урчит в животе, как-то хорошие мысли в голову особо не у многих лезут. И вот такая беда у нас встречается. Семьи разрушаются, дети убегают из семей, остаются, как, знаешь, как дачники, вот эти поселения, превращаются в дачные какие-то кооперативы, где люди приезжают на лето, в лучшем случае, или в субботу, воскресенье, дети уезжают обучаться и там же остаются, потому что эта жизнь для них более легкая, более привычная. А родители так в обносках ходят, песни продолжают петь. И у большинства вот эта вот жизнь и остается их реальностью. Так что прочитать это одно, посмотреть это другое, а сделать это третье. Как говорится, быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И дела-то не все такие радостные. Ну вот такая ситуация. Грустная ситуация. Это реальность и жизнь. Дело в том, что сейчас в связи с событиями мирового масштаба очень многие, поняв, что дома в квартире в четырех стенах сидеть в заперти очень тесно и непривычно, и душно, стали скупать дома за городом, в деревнях. Так вот, что должен понимать мужчина, который решил переехать на землю? И что он должен сделать, чтобы семье в этой деревне, в общине, или где он выберет это место, жилось хорошо? Ну, во-первых, он должен быть мужчиной. Мужчина все-таки это глава семьи. Не попа семьи, не ухо семьи, не пузо семьи. Это глава. А голова – это не только то место, в которое едят, и которым еще вот так вот делают. Голова – это что еще мыслит. Поэтому мужчина любой должен быть ведающим человеком, понимающим, что, как делать. А раз он ведающий и понимает, что, как делать, он никогда ни себя, ни свою вторую половинку, супругу, ни детей не перегрузит бесполезной беготнёй, бесполезной какой-то там работой, которая их полностью добьет. Поэтому настоящий мужчина должен смотреть вперед и понимать, как будет доставать хлеб грядущий, во что будет одевать своих детей, своих близких людей, супругу, и как будет устроен его дом. И вот когда настоящий мужчина поразмыслит, репкой там почешет пространство, чтобы наэлектризовалось и там молния шабанула в голове, то тогда он, в общем-то, достаточно быстро приходит к пониманию тому, что индивидуально сделать очень трудно одному. Ну, подумай сама. За хозяйство надо следить, хозяйство постоянное. Если есть животные в хозяйстве, они требуют ухода, кормежки, выгула, выпаса. Какие-то у них случаются болезни, случаются циклы воспроизводства своего продолжения рода. И там, если это молочный скот, то надо доить постоянно, постоянно. Не просто один раз там подоил, когда захотелось, но проснулся до 12 часов и пошел подоил. Нет, когда корове нужно с утречка, тогда и доишь, и вечерком, а кто-то там еще и обеденную дойку устраивает, ну, в зависимости, какая порода и так далее, какие условия. А если это козы, так козы вообще там они живут своей жизнью, за ними глаз да глаз. Они сожрут что угодно, залезут куда угодно. Это свиньи тоже глаз да глаз, вырвутся, попробуй потом их загонив к себе, если не умеешь это сделать, либо не понимаешь, как это сделать. Это все типа раскопают. То же самое куры гуляют, выщипывают, вроде посеял все, зашли, смотришь, там утки, куры прошлись, ничего не осталось, все выщипали. В общем, вот это вот хозяйство, оно требует уже не просто какого-то уделения времени свободного, а всего времени, которое у тебя есть в жизни. И многие так называемые новоиспеченные фермеры, которые заводятся хозяйством, они с этой проблемой очень серьезно сталкиваются. И понимают, что раньше они могли купить молоко в магазине, оно стоит конкретно, да, оно не дешевое, да, оно может быть там местами не очень полезное, но оно есть. Вот на выбор. Вот от этого, вот до этого. Хочешь из порошка тебе, хочешь из пальмового масла, хочешь из чего-то еще восстановленного, какое-нибудь нормализованное по жирности. Яйца нужны? Да, пожалуйста, вот с красителем, вот без красителя, вот маленькие, вот большие. Выбирай, только деньги плати. И работа понятная. Отработал, деньгу положил, пошел отдыхать. А вот когда свое хозяйство, тут тоже уже привязано к животным, к этому хозяйству. Мало того, урожай-то произвести ты произвел, так его еще надо снять. Его еще надо подготовить к тому, чтобы он вылежался где-нибудь там, да, потом еще и переработать, так еще и реализовать, продать. И теперь представь, тебе одновременно надо корову подоить, а тут еще у тебя капуста подошла, а за ней и морковку надо убрать, а еще и свекла, да еще это, и все это надо убирать, и корову доить, и убирать, да и не просто собрать, трактором пройтись, либо там лопаточкой, либо вилами, а еще отобрать, почистить, уложить, по размеру, по тому, резанное-нерезанное, кусанное-некусанное, больная-небольная, разложить. Та, которая поврежденная, но которую еще можно переработать, ее надо переработать, заготовки какие-то сделать, иначе пропадет вообще. И это постоянный труд. А тут потом стал вопрос, перерабатываем хорошо, а реализовывать-то когда? А другие же фермеры тоже не сидят, у них та же самая история. И они к определенному моменту все дружно выходят на рынок с этим продуктом. Ну, у кого-то, какого-то больше, у кого-то меньше, кто-то там какую-то изюминку приносит. Но в основном продукты одинаковые. Это корнеплоды, это какие-то заготовки, ну, яйца, молоко, творог и прочее. И начинается конкуренция. Мало того, что ты еще должен бегать продавать, так еще и конкурируешь. Ты борешься за рынок, выживаешь, и получается, ты по 100 рублей, а твой сосед-фермер по 99. Ты по 98, а он по 95. Ты по 90, а он по 85, и вот так вот друг с другом конкурируют. А если там не два фермера, а если 10 фермеров? И все так демпингуют. А не хватает времени даже на продажу, на реализацию. В конечном итоге приходит какой-нибудь барыга, представитель какой-то базы, какого-то магазина крупного, и начинает скупать. Ты не можешь продать и по 90 рублей, и по 80 уже не можешь продать. А он тебе говорит, ну сколько ты времени тратишь? Давай я тебе даю 50 и беру все сразу. Ты говоришь, я не могу по 50, я по 60 все закупал, вот у меня это, мне нужно писать. Он говорит, ну не хочешь, к соседу пойду. Ой, ладно, только возьми. Потому что где-то он сам сумел реализовать чуть дороже, где-то он чуть дешевле продал, но средняя цена вроде компенсировала. А жена сидит и говорит, дурачина, а что мы есть-то будем? Ну ладно, хорошо, свои корнеплоды есть, молоко есть, ну а другое-то что-нибудь нам тоже нужно, одежду купить. На что ты будешь сеять весной? У тебя что, закуплено все? У тебя что, там своя нефтянка есть, чтобы трактор заправить, соляр или прочее? Вот эти все моменты люди не учитывают, когда бегут из города. Именно бегут из города. И в этом беда. И у жены, естественно, создается впечатление. Нафига мне это? Нафига козе баян, да? Вот зачем мне это нужно было? Жила в этом городе. Да, вонючий, да, противный. А здесь вроде на воздухе, а как в золотой клетке. Не вырваться. Так что семьи начинают разрушаться, когда пропадает вот эта самая идиллия, представленная в головах, и пропадает общее представление о деле и общее дело. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дел не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. И вот эти лебеди, раки и щуки собираются в одном месте и начинают вот так вот каждый в свою сторону. Потом кто послабее или похитрее, ну, сматывает оттуда и все. Вот причина-то простая, она что в городе, что в селе. Да дело в том, что все это очень просто решается в цивилизованном мире, когда у человека есть деньги. Он построил какой нужно дом с канализацией, там, со всеми водоотведениями и так далее. Нанял местных жителей, которые пришли ему, там, помогли огород что-то сделать. И женщина, в общем-то, оказывается в таком же положении, как и в городе. Она там ходит, показывает, что ей нужно сделать, или там делает минимальный домашний труд какой-то, и все. А в такую ситуацию попадают обычно у тех, у кого вот минимум финансовый какой-то. Так их же большинство. Да. Вот этих миллионеров, миллиардеров, которые там на всю Россию известны своим хлебом, либо козами, либо козлами, верблюдами, ишаками. Ну, так много таких сейчас. Миллионеров, миллиардеров. Их много-то с точки зрения смотришь в журнал, а на самом деле это их единицы из количества общего. И получается, что человек, глянув на таких вот знаменитых личностей, которые уже устоялись, у которых уже хозяйство готово, где у них большая семья, где за счет своего имени они эту продукцию реализовывают. Причем не считаясь, дорого это или недорого. Вот просто там столько-то долларов стоит у меня баран, там, или коза, либо хлеб. И мое имя это делает продажу. Я не бегаю, не продаю ничего. Я сам изготовил, Вот мое молоко, вот мой хлеб, вот мясо, вот еще что-то. И те, кто имеют деньги, ко мне приезжают, потому что меня по моему имени знают, и приобретают дороже, в 2, в 10 раз дороже, чем в магазине. Только из-за того, что у меня имя. А теперь представь себе, вот какой-нибудь человек приехал на курсы к какому-нибудь известному такому бывшему миллионеру, миллиардеру там кому-то, который занимается сельским хозяйством. Прошел эти курсы, заплатил за это деньги. Говорит, ну все, я теперь так же хлеб буду печь, так же баранов выращивать, там лошадей, овец, коров и прочее. И он последние свои рубли, которые у него остались после семинара, вкладывает в то, чтобы построить себе сарайчик, в котором он будет жить, какой-нибудь баннерный домик. Покупает одного-два козла, там, да, которые, с которых молоко хочет получить, еще чего-то. Хлеб начинает какой-то печь. И вот живет вот в этом непонятном каком состоянии, в баннерном домике, печет хлеб, какие-то калачи, и пасет своих баранов и козлов. А к нему что-то не идут. Ну вот не идут и все. Он уже и по знакомому обзванивает. Он говорит, за сколько хлеб ты продаешь? Ты что, с ума сошел? Я в магазине такой хлеб купил за 50 рублей, а какой-нибудь там обычный за 20 куплю. А ты мне за 200 там или за 500 его впаришь. Ты что, с ума сошел? Так у него же брали. Ну вот иди и ему и продай, раз у него брали. А мясо возьмете? По какой цене? Да ты что, с ума сошел? Да я это мясо вот на рынке возьму, там в 2-3 раза дешевле. Ну у него же брали. У него брали, но он же, это не ты, это не он. И много людей, которые мне вот уже звонят, говорят, я не понял, как так получается? Я делаю все то же самое, что делал наш учитель. Вот он все, что рассказывал, я один в один делаю. Но у него покупают, а у меня не покупают. Я говорю, и у многих еще не покупают? Он говорит, да у всех практически, все, кто у него учился, ни у кого не покупают. Я говорю, ну и правильно, не будут покупать. С чего вдруг они должны покупать? Он известный человек, он себя пиарит, показывает, он молодец, у него свое хозяйство. Это его образ жизни, это его имя. А ты кто такой? А вы кто такие? А звать вас никак. Поэтому большинство людей, относящихся к начальному уровню представления об этом мире, к сожалению, совершают одни и те же ошибки. Они, прочитав какую-то хорошую, добрую книгу, либо книги, посмотрев какой-то хороший фильм, просмотрев какие-то ролики известного человека, какие-то курсы пройдя у известного человека, думают, что так же они будут делать так же. Это примерно ошибка, как вот маленькие девочки совершают. Вот они гламурный журнал посмотрят, там от фотошопина какая-нибудь красавица сидит со всеми пышными формами, представлены так, что прям смотришь, слюни текут. И вот эти вот маленькие, глупенькие, конопатенькие, гадкие утенки покупают разрекламированные помады в этом журнале, которые под ее лицом на странице журнала скрыты, духи, всякие там шампуни, что угодно, какие-то там клиники, в которых конопушки выбирают, смотрят адреса и туда обращаются. Тратят на это деньги, много чего делают. А в конечном итоге, как они были глупыми, вот этими гадкими утятами, так они ими остаются. Вот то же самое здесь. Человек, который посмотрел на успех другого человека и не понимая, из-за чего успех у этого человека, не понимая, что это его путь, а твой путь может отличаться, пытается повторить успех другого человека. Но у тебя нет того инструментария, как у того человека. Как ты можешь повторить успех? У тебя нет инструмента для того, чтобы сделать этот дом или отремонтировать машину, или что-то еще. У тебя нет навыков. И семинары ты проводить не можешь. И семинары проводить не можешь, да. Потому что многие живут, известные люди, как показывает практика, за счет семинаров. Не за счет того, что они реально делают. Они рассказывают об этом, как это хорошо сделать. А живут на те деньги, которые собирают. Вот такая проблема. И когда женщина... А женщина же более... восторженно, более впечатлительно. Да, да. Она этим загорелась. Ой, здорово, красиво. Мужик ей там в уши напел. А потом, она же любит. А потом начинается, за ним поехала, делает это. Через год глаза тускнеют. Через 2 года уже как-то и из рук что-то валится. А через 5 лет смотришь, она уже начинает смотреть на сторону, как бы из этого ада, который он назвал раем, вырваться. Так, ну правильно. Вот ты понимаешь, в городе-то встала в 8 утра минимум, допустим, выспалась, накрасилась, оделась, вышла в магазин, пошла туда-сюда. А когда ты изо дня в день, из года в год встаешь в 6 утра и бежишь в первую очередь доить корову, ты, естественно, на себя там в зеркало пробегаешь мимо, и кто это? И побежала дальше, да? И когда там уже встают все другие, ты там... Так что вот женщина-то должна понимать, когда она соглашается на такое предложение мужчины? Как ты думаешь? Ну, во-первых, мы сказали, что мужчина должен устроить ее быт, да, и понимать, куда он ее тянет. А женщина, в общем-то, должна также поразмыслить и понять, куда ее тянут. Женщина же тоже не дура какая-нибудь. Она же должна посмотреть. А реально, что происходит-то? Ну вот мы сейчас приедем, просто так вот раскинуть мозгами. Да? Вот мы приедем, чистое поле. Так, мы сами должны это сделать. Дом себе построить. Мы сами, как это, объявление, да, на каком-нибудь там сайте. А вы нам дом поможете построить? Не, не поможем. Дома строит каждый себе. Дрова разгрузим еще, да, поможем там. А дальше сам строй. То же самое здесь. Ну, окружают вроде добрые люди, вроде природа хорошая. Но жить-то как? Куда ты пойдешь? Поэтому женщине, наверное, стоит, если мужчина ей предлагает какое-то поселение, либо фермерское хозяйство, ехать, посмотреть, а как там живут. А что там делать? А мои ручники с педикюрами, маникюрами там и прочими, как они вообще к этому приспособлены? А моя головешка-то, она может переварить всю ту информацию, связанную с пчелами, курами, свиньями, коровами, всякими там абрикосами, грушами, яблоками и прочими корнеплодами? Заготовками. Да, как я вообще, да. А еще и дети пойдут, их надо же куда-то устроить, школа это... А если мы живем на хуторе, близ Диканьки, то куда нам это? В Диканьку возить? А в Диканьке школу свою закрыли, да? Потому что сказали, ну, нет детей. И куда нам? И еще и детей рожать, кстати, где-то надо. А, да, так что вот это вопросов много. А хватит ли денег на это? Может, придется жить в какой-то землянке 30 лет и 3 года, вот сам в Синего моря. Так что тут, хошь не хошь, корыто разобьется и станет той самой скверной старухой, которая захочет мечтать о владычестве морском. Так что здесь... двояко. И мужчина должен понимать, что он обещает, и женщине. Но есть более простой способ. Не всякий мужчина – Наполеон. И не всякая женщина – королева английская. Поэтому мы чем-то всегда ограничены. Мы имеем ограничения по мировоззрению, по своим физическим возможностям, ну, по многому. И когда мы это осознаем, честно осознаем, не с того, что мы сказали «мы боги», книжку прочитали, мы боги, все, мы крутые. А что мы понимаем? Чем мы обеспечены? В чем наши слабости? В чем наша сила? То в этом случае мы понимаем, что, оказывается, есть другая форма жизни. Если я хорошо владею столярным инструментом, а кто-то хороший кузнец, кто-то хороший водитель, кто-то певец, а почему бы нам вместе не объединиться, чтобы вот этот пил и всем было хорошо, этот кузнечил, я там этим занимался, вот этим... И вместе кто-то будет производить продукцию, кто-то будет ее перерабатывать, кто-то будет ее сбывать, кто-то будет взаимодействовать, кто-то будет лечить людей, здравой заниматься, кто-то обучать. Вот это и есть коллективный подход. И в этом случае тогда многие вопросы решаются намного проще и намного быстрее. Тогда ты не корячишься всю свою жизнь с 4 утра или с 6 утра по 12 там, ночи или по час ночи, а ты... выполняя свое предназначение жизненное, используя те инструменты по жизни, которые тебе даны свыше, с другими людьми, строишь то самое светлое будущее, ту самую светлую действительность, в которой сначала хотел жить, а потом в которой живешь. И здесь нет того разрыва. Тогда тебе на общественный труд надо тратить не всю свою жизнь, а, например, 4 часа в день. Ты можешь больше времени уделять своей семье, дальше своей жене, с соседями общаться, ходить на какие-то встречи, мероприятия, саморазвитием заниматься. То есть исполнять то, что тебе предназначено. И вот эта наша древняя наука выживания была хорошо известна всем нашим предкам, потому мы сейчас с тобой сидим, разговариваем. Если бы это было неизвестно, нас бы давно стерли в порошок. Не стерли? Так почему же тогда мы сейчас, если честно посмотрим, обрати внимание на то, что мы вымираем, нас просто становится меньше, реально меньше. Да. И почему бы нам не обратить внимание, почему нас было много, и почему мы выживали, почему у нас было, ну, правильное общество? Ведь один из показателей правильного общества, когда идет увеличение количества людей, это один из показателей. Второе – это то, что люди живут в достатке. Третье – это продолжительность жизни. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому у нас были разные периоды в нашей истории, в нашей древности, в нашем прошлом. Были периоды, когда нас загоняли в вот эти самые железные клетки и хотели превратить в скот. Тогда было сокращение, тогда было выживание, тогда вот какие-то грязь там появлялась в наших отношениях. А были времена, когда, ну, то, что называется «золотой век», когда жили подолгу, когда жили счастливо, и количество детей было в достатке. Не просто сказали там 2-3 там, или 16, нет, а в достатке для каждого уровня своего развития. И если мы это все понимаем, мы понимаем и скверные участки нашего прошлого, и светлые участки, мы тогда можем на основе скверного понять, что нам не надо делать, а на основе светлого, как надо делать. И тогда все будет становиться на свои места. Но единственное, опять же, что нас всех объединяет, это общинный уклад жизни. Это совместный уклад жизни, это кооперация, это взаимодействие, объединение усилий. Вот вместе мы кулак. А так, ну что, ну пальчик. Пальчику двинь, сломается, а кулак сам может сломать. А если у тебя два кулака, если у тебя целый организм, один думает, другой переваривает, третий берет и так далее. Да, выходит, как мы не хотели рассмотреть, как я бы, вернее, не хотела рассмотреть отдельно взятую семью и ее там потребности. Мы приходим опять к тому же, о чем уже долго и много говорим у нас на радио, это к общинности, к общинному укладу жизни. Ну, представь себе, вот сейчас опять же, как к нему не прийти? Ну, представь, живешь на хуторе, и хуторное хозяйство завязано вот только на семью из двух взрослых человек и из трех детей, например. И взрослый человек какой-то получил травму, либо заболел. И вот он лежит там неделю и болеет. А кто должен обрабатывать поля? Кто должен зайцев гонять, чтобы капусту не сожрали? Козла выгуливать, корову доить, заготавливать сено. Ведь сено не ждет. Вот сейчас дожди идут, идут, идут. А чем вы будете корову кормить? И если ты вот в этот день, когда у тебя выдался солнечный, не закосишь, и потом это не сохранишь, как-то под навесами высушить, либо в поле ворошить, там как-то собирать стога и прочее, прочее, не увезешь из этого болота, которое там превратится, если дождь будет несколько недель идти, то корову зимой нечем будет кормить, под нож пойдет. А хозяин лежит, болеет. И неважно, солнышко, не солнышко, он не идет. Кролики капусту жрут какие-нибудь, козел там залез, что-нибудь, свинья. А нету хозяина. Никто не следит. А жена вместо того, чтобы заниматься хозяйством, следит за своим хозяином, пытается его поднять. Это хуторное. А теперь представь, тебе община, 100 человек. Заболел кто-то один из 100 человек. Да перераспределяются эти обязанности очень просто. Ну, не может человек выйти, так выйдет другой, но на полчасика больше потрудится. Ну, может, на 20 минут. И кто-то еще выйдет. И его время 4 часа в день будет легко замещено. Даже никто не заметит этого. Вообще никто не заметит. Вот 100 человек, да, никто не заметит. Даже придет тот, который этим делом никогда не занимался и поможет это делать вместо него. Нужно распределить что-то. В хозяйстве, всегда в большом хозяйстве община, это перераспределяется. А в семейном трудно перераспределить, когда один фермер, одно хозяйство. Так что о чем бы мы ни говорили, все счастливая равно жизнь всегда будет зависеть от общества. Ну и подумай сама. Если ты живешь самостоятельно и ни в какую общину не входишь, то семья твоя зависит от твоего здоровья, да? А если ты ходишь в общину, то тогда ты можешь обратиться за здоровьем, тебя могут вылечить, потому что твоя супруга или супруг не могут обладать всеми знаниями того же самого фельдшера, знахаря, лекаря, целителя. А в общине это может быть. И тебя отведут, отвезут туда, и там, через день, через два на ноги, например, поставят. Так вот ты болел месяц, а может быть, инвалидом стал. Опять же, счастливое общество, из нее строится счастливая держава. Поэтому, когда кто-то говорит про индивидуализм, я с таким сейчас уже не разговариваю. Раньше пытался как-то разговаривать, пытаться какие-то доводы приводить, а сейчас даже смысла нет, потому что столько людей сейчас стало интересоваться общинным укладом жизни, что тратить на упертых индивидуалистов смысл нет. Я проще говорю всегда, жизнь тебя научит. Вот здоровье сейчас твое заканчивается, ты сейчас пока молод, тебе там 40 лет, пока ты еще молодой, пока резвишься, как козлик, прыгаешь, скачешь. А вот к 60 посмотрим, как ты будешь скакать индивидуалистом. Вот когда ты в общине, то что в 60, что в 40, что в 30, ты член этой общины. Ты интересен этому обществу в любом своем количестве, в любом качестве. Вот любой человек интересен. И даже если будет 80-90, община за тобой следит. чтобы ты не болел, чтобы у тебя все было. Ну, обеспечивает тебя, чем нужно. А если ты индивидуалист, кто тебя обеспечит? Кто тебе пенсию принесет? Да никто тебе пенсии не принесет. Дети, вполне возможно, насмотревшись на то, как ты горбатился, они от тебя же сбегут. И убегут в ближайший город. А вообще, наоборот, люди стараются приезжать. Наоборот, потому что вообще не мало, меньше трудишься, чем в городе. Ты получаешь стабильность, а не выживание. У тебя есть продукты питания, экологически чистые. Ты понимаешь, с кем ты живешь, кто тебя окружает. Это и твои единомышленники. Интересно. Все по здоровью, все как надо. Об этом многие люди начинают обращать внимание уже на общинность. А раз так, зачем мне тогда заниматься индивидуалистами? Зачем мне их переделывать? Ну, жизнь научит. Дело в том, что, имея финансовую подушку безопасности, они считают, что у них все хорошо. Но... деньги быстро заканчиваются. Как и здоровье, да? Да, они то есть. Деньги очень хитрый предмет, как пел Винни-Пух. Если они есть, их сразу нет. Еще вот такой вопрос. Очень много женщин, которые не имеют пока мужчин или уже не имеют мужчину, да, но воспитывают детей. И многие хотят переехать на землю. Вот очень многим нравится эта идея, потому что, ну, женщина, она сама по себе связана с землей, да, стихией земли. И эта энергия, она всегда привлекает женщину. Вот. И многие стремятся, вот, спрашивают, как это можно сделать, даже вот мои знакомые. Но недавно я у нас слушала эфир на радио, где женщина вот говорит, что я понимаю, что вот сделала такой вывод, что одной женщине без мужчины на земле делать нечего вот, в своем доме, пространстве. Поэтому, а вот что ты скажешь таким женщинам, которые стремятся, не имея мужчины, уехать? Да вообще, женщина без мужчин – это какое-то что-то нереальное. Вообще, на мой взгляд, женщина без мужчин. Согласна. Это что-то нереальное. Согласна, но не у всех получается вот в данный момент найти этого или найтись. Так это, поздно локотки кусать-то. Каждой ягодки свой фрукт. Так. Если уж с молоду ума-то не набрала, чтобы с мужчиной жить, чтобы правильного себя, мужчину-то подобрать по Божьему промыслу, да? А не по хочушкам, по какому-то там звериному началу, где там чего больше, где там посытнее, денег мешок или что-то еще, ну, тогда и с нулем останешься, потому что это все отпадает, это все пропадает, деньги заканчиваются, здоровье уходит. И с кем остаешься? Сколько у меня знакомых женщин, которые выбирали себе мужьев, потому что у них папа богатый, мама в каком-то МИДе работает, или где-то там еще, у них дом там крутой. А потом проходило лет 5-6, они вышли за денежный мешок, судя, ну, грубо говоря, там денежный мешок. Проходит несколько лет, деньги как-то могут обернуться, папа заболел, все, больше денег не получается, работу уволили. И что, вы на хлебнике двое, там трое теперь с детьми, сидите на его хребте, а он все, он больше вам денег не приносит. И что? Из-за кого ты выходила? И начинается сразу разлай, потому что именно разлай лается, потому что нет того, за что она выходила. Или выходит какой-то красавец. А этот красавец начинает направо-налево гулять. Он же красавец не только для тебя, он же для других. Если бы ты искала человека себе, то в этом случае с человеком бы и жила. А когда ты искал деньги, то деньги заканчиваются. Красота уходит, здоровье проходит и так далее и тому подобное. Вот большинство женщин, к сожалению, на сегодняшний момент продолжают исходить из такого примитивнейшего подхода, глупого, которых потом и вставят в эти кучу проблем. Так что думать надо с молоду. Как тебе жить? Что тебе делать? Понимать это можно только тогда, когда ты живешь по совести в ладу с природой, когда ты живешь не в страхе. Ведь те, кто ищет денег, они же в страхе живут. Я ищу денег, чтобы хорошо жить. Как хорошо жить? Безбедно, чтобы не болеть, чтобы все было обеспечено, чтобы все было хорошо. Поэтому нужны деньги, деньги, деньги, деньги. Это страх. А когда ты понимаешь, что деньги ничего не решают в этой жизни, вот вообще ничего, как бы так кто мне ни говорил. Потому что без денег, вот все, что я начинал делать с нуля, у меня не было ни копейки денег. И когда занимался бизнесом, я начинал с нуля, у меня не было ни копейки. Я всегда взаимодействовал с людьми, и у нас сразу получалось. И радио тоже мы организовывали, не имея ни копейки. И много лет я уже нигде не работаю. У меня трудовая книжка лежит, вот просто лежит и все. Я уволился с всех работ. Закрылся бизнес давным-давно. занимаясь только тем, что взаимодействуешь с людьми. Вот когда вы понимаете, что люди – это самое ценное на Земле, и надо ценить любого человека и помогать человеку становиться настоящим человеком, чтобы он проявил свое божественное начало, то тогда вы приобретаете друга Бога. Вы же в нем божественное заметили? А раз так, вы в нем помогли проявиться Богу. Значит, ваш друг – Бог, богиня. Просто. А где у вас Бог и богиня? Ну, тогда любая работа вам по плечу, тогда все вы сделаете. А где вы друг друга пинаете, ссоритесь, доказываете, кто из вас круче, вы тогда создаете демоническое общество, бесовское общество, где каждый друг друга пинает. Тогда вы получаете рядом с собой чертей, бесов, кого угодно. С кем вам лучше жить? С Богом? Либо с бесами? С пекельными мирами? На мой взгляд, лучше с богами жить. Поэтому это надо понимать. Вот такая ситуация. Так что женщины сами, как правило, уничтожают свое счастье, а потом пытаются это счастье искать. Так вот, ладно, вернемся к вопросу. Что же делать женщине, если она одинока? Ну, во-первых, задать себе вопрос. Что я умею делать и что я могу привнести в это общество? Это первый должен быть простой вопрос. Ну, например, я могу вышивать, я могу с детьми сидеть, я могу воспитывать, я могу это. Вот все свои плюсы выписать на бумажке. Что я могу? Составить свое резюме. Я делаю вот это. После этого, когда у вас появляется какое-то окружение из единомышленников, надо понимать, что все-таки счастье, когда единомышленники есть, правильно? Общие интересы. Значит, где надо должен искать себе супруга? Там, где есть интересы общие. Значит, среди единомышленников. Так вот, вы начинаете искать, где какая общинка собирается, какие-то вечерки происходят, где какие-то мероприятия, обсуждения тем. И туда надо входить. Туда надо идти. Общаться надо. Как бы это ни было трудно, ты скажешь, а вот я с детьми сижу. Ну так что ж, ты же сама это сделала себе, устроил. Тебе же никто это не заставлял. Значит, надо искать какие-то возможности, поговорить с близкими родственниками, с кем-то кооперироваться, детей с собой, в конце концов, брать. И искать там единомышленников, показать себя. Есть у тебя скверный характер. Ну, сколько себя не показывай, сколько там, ты помнишь это, когда Морозко, когда там красилась, королевна, да? Да. Принцесса. Ну, вот сколько ты себя не накрашивай, сколько себе брови черными не делай, косу не прилепляй, ну, дурой останешься, не нужна никому. А даже в скромном платьице каком-то ты цена тем, что ты настоящая женщина. Ты самородок, ты радость этой жизни. И мужчина смотрит на такую женщину, и он видит этот самый неограненный бриллиант. Вот он лишнее уберет это все, то, что там сверху налипло, помоет, почистит грани, поправит, и будет бриллиант. Он ценит женщину, настоящий мужчина. Он видит в ней чудо природное, он видит в ней супругу, видит целое. И, естественно, где такого мужчину найти? Там, где такие мужчины есть, где-то как раз единомышленники. Опять же, если строится община, ну так надо прийти и сказать, я полезен общине, и так свое резюме показать. Могу вот этим заниматься. Что мне нужно? Мне нужно, чтобы дети со мной жили, чтобы был у меня дом. Для начала. Общинники репу почешут, скажут, ну хорошо, ты нам цена. На первом этапе такой будет разговор. Чем ты можешь помогать? Ты нам цена, ты нам полезна, давайте построим там домик небольшой. Ну так, чтобы вы жили нормально. А потом смотришь слово за слово, дело за дело, и понеслось. И тут уже начинают мужчины присматривать. Многие мужчины тоже едут одинокие. Та же самая проблема. В городе нету женщины. Она говорит, а где найти женщину? Это ну, что да. же, одни только женщины, раз уже где мужчины найти? Женщины не одиноки в этом смысле. Мужчины тоже задают вопросы. Так баб-то нет нормальных? С кем-то счастье строить? Мне тоже вопросы задают. И говорит, строй общину. Хочешь дом, построй город. Хочешь семью, создай общину. Потому что община – большая семья. Так что это простые. Сначала надо себя оценить, знать свои достоинства, чтобы их можно было миру предложить. И потом надо понимать, что человек сам хозяин своей жизни, сам кузнец своего счастья. Неважно, мужчина, женщина. Да, там есть определенные отличия, но все-таки. И тогда иди туда, где есть те, кто тебе нужен. Да, и прежде чем сделать такой вот решительный шаг семье, которая уже есть, и женщине, которая готова ехать одна, или мужчина, который должен ехать, готов ехать один. Все-таки нужно серьезный вопрос друг другу задать, да? Мы что друг для друга значим и каков дальнейший наш путь мы видим вместе? Да, все верно. Я думаю, что здесь надо, наверное, поступать более расчетливо, вот именно расчетливо. Надо поехать всей семьей на несколько месяцев в какую-нибудь общину. Снять там домик или прямо в общине, либо в деревне, может, в палатке там пожить в летнее время. Посмотреть, как живут люди. Может быть, они только себя за общину выдают, может, там никакой общины на самом деле. Ну, община – это общее дело, я уже много раз говорил. Если там общего дела нет, они просто живут сообща, якобы сообща. Сообща проводят праздники. Праздники, да, вечерки какие-то там, песни. Но это же еще не община. Это, ну, как сказать, это дом культуры, где проводятся концерты, где проводятся репетиции. Ну, люди встретились, провели репетиции, разбежались по своим домам. Какая-то община. Так что здесь надо пожить среди этого, посмотреть, какой труд, какой уклад, есть ли там согласие среди этих общинников. Часто люди приезжают, с виду все красиво, так намазано, а вот заглянешь там за бутафорию вот эту все, за декорации, там такое оказывается. Побываешь один раз на общем собрании. Да. Послушаю, что говорят. Так что вот это все надо понимать. Прежде чем во что-то засовывать себя, необходимо к этому присмотреться. А вдруг не так это вкусно, как нам представляют? Вдруг это отравлено? Или хотя бы плохо пахнет? Ну зачем мне в этом жить тогда? Да, и сегодня мы пришли к выводу, что семья сама по себе – это очень важный элемент в жизни. И когда мы идем рядом друг с другом, рука об руку, то и трудности-то они не являются препятствиями, а являются просто опытом, который переходит в силу в дальнейшую. А если вы уже решили сделать такой важный шаг, как переезд на землю и жить своим хозяйством, то это вдвойне ответственный уже период и вдвойне наиболее сильный опыт, скажем так. Ну и пришли же мы опять к выводу, что без общинности нам очень трудно живется поодиночке, очень трудно живется особнячком отдельно. И дальше, наверное, это уже не пройдет, не прокатит. Я так понимаю, что время сейчас наступило такое, что действительно нужно сделать выбор. Да, на самом деле. На самом деле это время пришло такое, когда уже пора переходить к практике. До этого несколько лет были разговоры о том, как бы жить хорошо, о том, как жить хорошо, что для этого нужно делать, даже были разговоры. А теперь пришло время практики. Теперь все те знания, которые мы нарабатывали эти многие лета, необходимо применить на практике. Ну, самый простой способ, как попытаться создать общину в этом случае, это создание какого-то потребительского кооператива. Ну, к примеру, вы живете в каком-то поселении, либо в каком-то районе. Попробуйте договориться с теми, с кем вы живете, о совместных закупках. Ну, самое простое – совместная закупка. Есть оптовые базы, есть какие-то фермеры, есть производители какого-то товара. Делайте совместные закупки – это первое. Друг друга почувствуйте, кто у вас просто потребитель, а кто у вас тот, кто может исполнять, взять на себя обязательства. Есть те, которые просто галдят и пишут всякую глупость, всякие гадости, только чтобы себя самого как-то приподнять, якобы приподнять в глазах других. Конечно, глупость, там, потому что они себя теряют в этом случае, все падает. Но совместная закупка много что расставляет по местам. И вы будете понимать, вот с этими можно взаимодействовать, с этими нет. Эти пообещали, не сделали, а эти даже не обещали, а сделали. Потом после этого идет расширение уже. Не просто какие-то эпизодические закупки, а постоянные. Ну, вот постоянно нужны какие-то продукты питания. Вот раз в месяц мы обязательно что-то приобретаем. Сделайте список, что раз в месяц вы обязательно приобретаете. Вот все семьи обязательно приобретают. Сделайте по категориям, потому что там отличается количество, качество, размер и прочее, прочее, прочее. Сделайте по этим категориям, разложите. И у вас появится тот перечень, что вы можете совместно покупать, но только не от случая к случаю, а раз в месяц, раз в неделю. И у вас будет формироваться некий фонд. Договоритесь сразу, давайте будем делать фонд. Вот кто у нас самый, например, там, человек, которому доверяем. Вот пускай на его, грубо говоря, там карточке, на первом, пока не зарегистрированы, хранятся деньги фонда. Открывается того имени эта карта. К примеру, это не самый лучший вариант, я понимаю, и всем говорят, не самый лучший вариант, но на первое время. Чтобы этот фонд где-то был в понятных руках, а не просто у каждого в кошельке. Значит так, покупаете какую-то продукцию. В нее, эту продукцию, закладываете все расходы, связанные с ее транспортировкой, закупкой и прочее, прочее, прочее. У вас получается вот сумма стоимости закупки плюс стоимость, сколько у вас идет затраты на все это дело. После этого вы еще добавляете там, 5-10% сверху на то, чтобы эти деньги были в фонде. И когда у вас происходит привоз продукции, покрытие всех затрат, сбор денег на это, на все, у вас остается как раз плюс-минус тот самый задуманный фонд, который вы вот от этой покупки должны были получить. Ну, например, там 100 тысяч у вас получилось, положили его вот на эту карточку. В следующий раз в недельку еще закупили, еще закупили, еще. Смотришь, так у вас за 2-3 месяца уже там к миллиону подбирается. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше будет. У кого-то, может быть, 100 тысячам через месяц подберется, а у кого-то и через полгода будет миллион. Миллион появился. Что с этим миллионом делать? Это наши общие деньги. И вы можете всем, все дружно решать. Хотите детскую площадку сделать? Хотите купить машину, которая будет больше, чтобы возить комфортнее, меньше жрала бензин или соляры? Хотите построить свой ларечек, где будет раздача, чтобы там не корячиться, не таскать по квартирам? Что угодно можно придумать. Можно договориться с фермером, ему купить технику какую-то, либо вперед оплатить какую-то часть из того объема, который он производит. Не 100%, а какую-то часть. И вы тогда будете знать, что вот именно у этого фермера, вот по такой-то цене мы уже возьмем, там, когда будет дефицит, а у нас не будет дефицита. Потому что мы уже с ним договорились, мы уже укупаем. Вот эта совместная закупка – это первый шаг. Потом это потребительская кооперация, это уже можно зарегистрировать кооператив. Потом производственная кооперация. С тем же фермером объединились, помогать ему что-то делать. Не просто покупать, а что-то делать, расширять его хозяйство, строить какие-то на его земле новые что-то. Но он должен войти в кооператив в этом случае, чтобы потом сказать, знаете, все теперь мое, пошли вон отсюда. Вот. Какие-то оборудования купить для выпекания хлеба, для производства там, каш каких-то, масла, начать что-то сеять самим. Здесь много-много-много чего можно придумать. Была бы голова. Была бы голова и понимание, что вот поодиночке мы никто, а вместе мы сила. И тогда все нормально. А когда еще и внутри семьи есть поддержка, и любящее пространство, которое поддерживает мужчину, вдохновляет и дает ему крылья, Лен, то они здесь, все получится. Здесь все просто. Вот опять, ну даже если женщина сказала, ты знаешь что, ты какой-то ерундой занимаешься, говоришь там про какую-то общинность и прочее. Это когда ты просто говоришь. А когда приносишь домой чистый продукт, хорошего качества, в достатке, и при этом тратишь в два раза там, меньше денег, жена скажет уже, ты молодец, ты молодец. Вот так вот и надо было с этого начинать. Она тебя будет поддерживать, тогда будет лад. Женщина перестает ворчать. Она потому что получает то, что ей необходимо для жизни. А потом смотришь, начинается кооперативное строительство уже, начинается производство какие-то. И стоит вопрос, а поехали уже на землю? Там у нас небольшой домик свой есть. Вот уже кооператив нам построил домик. Пускай это не вилла какая-то там пятиэтажная, но это наш дом. И там наши дети будут жить, и они там будут веселиться, радоваться. А там же потом своя школа кооперативная появляется. И дети обучаются. Мы приглашаем специалистов, хороших учителей. Не обо каких там непонятных, а тех, которые в школе боги. И вот они, боги, обучают наших детей. Если нужно агроном, так хорошего агронома пригласим. Кузнец, так хорошего кузнеца пригласим. Совместно, потихонечку, не торопясь. Но это надо делать. И обязательно, что еще дальше помнить? Следующее, это когда чтобы формировался державный еще фонд. Помимо кооперативного, еще державный фонд, где были бы свои средства связи, коммуникации, массовая информация и прочее, прочее, прочее. Когда вот управленцы, которые не сами вылезли и сказали, мы теперь кооператор, управленцы, нет, которые вот подтянулись из общин, которых туда делегировали, делегаты, и они вот советы проводят, а как лучше делать, как развивать, что у вас вообще не хватает, вот этого, так, ну, вот можем вот это, у вас что, вот это, ага, так, соединить. Вот все на места. А давайте мы еще построим вот свое производство, наше межобщинное производство, да, вот 5 кооперативов мы еще построим, это будет наше общее. Ну, понятно, что все просто. Так что женщина, как только мужчина начинает что-то делать реально, а не просто языком воздух сотрясать, она это чувствует, она это может ощутить, и есть чем детей накормить, и все хорошо. И при этом помнить, женщина, как это реклама была, не посудомойка, да? Вот то же самое здесь. Женщина не должна горбатиться на грядках с утра до ночи. Не должна корову гонять с утра до ночи. Должно быть время для полезного труда созидательного, должно быть время для отдыха, для занятия собой, куда-то съездить, с кем-то поговорить, в чем-то поучаствовать. Нельзя женщину запирать, да и мужика нельзя запирать в этих четырех стенах. Когда мы вместе, мы все вопросы решаем. И дети наши ухожены, и без присмотра, и мы ими занимаемся, и общаемся, и собой занимаемся. И все у нас здорово. Вот здесь кроется как раз то зерно счастья, о котором многие даже не подозревают. То, что многие пытаются создать свое счастье на Земле индивидуально. А индивидуальное счастье, оно зависит от многих факторов. И не всегда оно становится таким, как мы его представляем. А когда вместе, высвобождается много времени. Пожалуйста. Да, благодарю. Получается, что не всегда, а белый лебедь на пруду, где качает упавшую звезду, да, и где там дом построил, не всегда в этом бывает и счастье. Я благодарю тебя за нашу сегодняшнюю беседу. Думаю, что вот на этом мы как раз и завершим программу сегодня. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в программе «Пространство женщина» мы постарались разобраться, почему же при переезде на Землю у многих возникают семейные разногласия и какова причина разводов на самом деле, и что нужно сделать для того, чтобы жить все-таки счастливо своей семьей в любом месте, в том числе и на Земле. Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Добра вам, любви и мудрости. Счастливо. Быть добро.